Дом 17. Аркан 1. Устремление дня, цели. Ставьте перед собой четкие письменные цели и стремитесь к их достижению. Это время для реализации амбициозных планов и идей. Ложные устремления. Человек может стремиться к ложным целям, навязанным обществом или окружением, вместо того, чтобы следовать своим истинным желаниям, что приводит к внутреннему конфликту и неудовлетворенности. Аркан 2. Устремление дня. Цели. Цели будут направлены на углубление отношений и развитие эмпатии и интуиции. Стремление к гармонии и пониманию станет приоритетом. Ложные устремления. Человек может следовать ложным целям, основанным на внешнем мнении или ожиданиях, а не на своих истинных желаниях. Аркан 3. Устремление дня. Цели. Цели будут связаны с созданием красоты и уюта в жизни. Это может быть связано с проектами в искусстве, ремонте дома или заботе о близких. Ложные устремления. Привязанность к внешним атрибутам может отвлекать от истинных желаний и целей, создавая ложные устремления и разочарования. Аркан 4. Устремление дня. Цели. Цели будут связаны с профессиональным успехом и реализацией амбициозных проектов. Люди будут стремиться к повышению квалификации и достижению высоких результатов. Ложные устремления. Стремление к статусу и признанию может сбить с толку и привести к ложным устремлениям, когда человек гонится за внешними показателями, забывая о своих истинных целях. Аркан 5. Устремления дня, цели. Устремления будут направлены на достижение высоких целей и реализацию амбициозных планов. Важно, чтобы эти цели были обоснованными и соответствовали моральным ценностям. Ложные устремления. Стремление к авторитету может привести к тому, что вы будете гоняться за внешними признаками успеха, забывая о своих истинных желаниях и потребностях. Это может создать ощущение пустоты и неудовлетворенности. Аркан 6. Устремления дня. Цели. Ваши устремления будут направлены на создание гармонии и взаимопонимания. Цели могут включать укрепление отношений, совместные проекты или желание помочь другим. Ложные устремления. Стремление к идеализированным отношениям может отвлекать вас от реальных целей и желаний, создавая ложные устремления, которые не приносят удовлетворения. Аркан 7. Устремления дня, цели. Устремления будут связаны с достижением новых высот и реализацией амбициозных планов. Важно четко формулировать свои цели и действовать в их направлении. Ложные устремления. Импульсивные решения и действия могут сбить с толку и привести к тому, что человек будет преследовать цели, которые не соответствуют его истинным желаниям. Аркан 8. Устремления дня, цели. Если будут связаны с установлением справедливости, закона и порядка, возможно, потребуется работать над улучшением отношений и созданием устойчивых основ для будущего. Ложные устремления. Стремление к идеализированной справедливости может отвлекать от реальных целей и желаний. Аркан 9. Устремления дня, цели. Устремления будут связаны с духовным развитием и желанием помочь другим. Цели могут включать изучение новых знаний или участие в благотворительных проектах. Ложные устремления. Идеализация жертвенности может привести к тому, что человек будет стремиться к ложным идеалам, что вызовет разочарование и чувство неудачи. Аркан 10. Устремления дня, цели. Устремления будут направлены на достижение новых высот и реализацию амбициозных целей. Это время для смелых начинаний и активного поиска возможностей. Ложные устремления. Погоня за удачей и богатством может привести к ложным устремлениям, когда человек стремится к внешним достижениям, забывая о своих истинных желаниях и потребностях. Аркан 11. Устремления дня, цели. Цели будут связаны с преодолением препятствий, достижением побед и физическим развитием. Стремление к успеху и лидерству будет сильным. Ложные устремления. Стремление к победе любой ценой может привести к ложным целям и устремлениям, которые не соответствуют истинным желаниям и ценностям человека. Аркан 12. Устремления дня, цели. Цели могут быть связаны с самовыражением через искусство или помощь другим. Стремление к пониманию высших истин и глубоких эмоций станет центральным. Ложные устремления. Стремление к пониманию иных реальностей может привести к поиску ответов в несуществующих местах, что создает ложные ориентиры и приводит к разочарованиям. Аркан 13. Устремление дня — цели. Цели будут связаны с личностным ростом и преодолением внутренних барьеров. Люди будут стремиться к изменениям в своей жизни и к поиску новых путей для самореализации. Ложные устремления. Фокус на прошлом или стремление к тому, что не соответствует внутренним желаниям или ценностям, может привести к разочарованиям. Это может быть связано с попытками соответствовать ожиданиям окружающих. Аркан 14. Устремление дня — цели. Цели будут сосредоточены на улучшении качества жизни через организацию и планирование. Это хорошее время для постановки конкретных задач и их последовательного выполнения. Ложные устремления. Человек может начать внедрять идеи абсолютного порядка или идеалы, которые не соответствуют его истинным желаниям, что приведет к разочарованию и неудовлетворенности. Аркан 15. Устремление дня — цели. Стремление к самовыражению и признанию, ярким эмоциям, страстям, желание продемонстрировать свою харизму и сексуальность будут доминировать. Ложные устремления. Стремление к удовлетворению своих желаний и зависимостей может отвлечь от истинных целей и задач, приводя к потере направления и смысла. Аркан 16. Устремление дня — цели. Цели будут связаны с творчеством и самовыражением. Это время для реализации амбициозных проектов и стремления к переменам. Ложные устремления. Погоня за новыми идеями может отвлекать от истинных целей и желаний. Человек может потерять фокус на том, что действительно важно. Аркан 17. Устремления дня — цели. Устремления будут направлены на реализацию своих мечт и идеалов. Люди могут стремиться к новым достижениям в творчестве, науке или социальной деятельности. Ложные устремления. Стремление к идеалам может быть основано на ложных представлениях о себе и своих способностях, что ведет к разочарованию. Аркан 18. Устремления дня — цели. Цели могут быть связаны с созданием уюта и гармонии в отношениях. Стремитесь к бытовому и эмоциональному комфорту и поддержке окружающих. Ложные устремления. Стремление к созданию комфортных условий для окружающих может отвлекать от реальных целей и желаний, создавая иллюзию нужности и важности. Аркан 19. Устремления дня — цели. Цели будут связаны с самовыражением и достижением личных успехов. Люди будут стремиться к признанию и славе, что будет мотивировать их к действиям. Ложные устремления. Человек может начать преследовать цели, основанные на внешнем признании, а не на внутреннем желании, что приведет к разочарованию и неудовлетворенности. Аркан 20. Устремления дня — цели. Цели будут связаны с укреплением социальных связей и служением обществу. Люди будут стремиться к созданию устойчивых сообществ и поддержанию традиций. Ложные устремления. Привязанность к устаревшим идеалам может привести к ложным целям и устремлениям, которые не соответствуют реалиям современного мира. Аркан 21. Устремления дня — цели. Основные цели на день будут связаны с расширением кругозора и установлением новых контактов. Стремитесь к новым знаниям и опыту. Ложные устремления. Стремление к внешним достижениям и глобализации может отвлечь от истинных ценностей и целей, приводя к разочарованию и неудовлетворенности. Аркан 22. Устремления дня — цели. Цели будут связаны с саморазвитием, творчеством и обучением. Стремление к новым знаниям и опыту станет основным приоритетом. Ложные устремления. Открытость к новым идеям может привести к слепому следованию за модными трендами, не задумываясь о своих истинных желаниях. Это может вызвать разочарование и потерю смысла.